Зима тот год была дождлива, наш изгнанник поляживает да покашливает. И весь он, как лебедь унылый, который улететь-то не в силах. Этак сидим однажды у Хионии, не то по пятой, не то по девятой чашечке копейку полили, а Лев Палыч заходит. Не откажите в любезности бросить письмо. Почтовый ящик у нас на воротах. Хионий осмелился. В свою очередь, Лев Палыч, окажите любезность дамам выпить с ними кофейку. Также извините за нескромный вопрос. Почему бы вашей супруге не приехать сюда? Я чужих писем не читаю, но по всему видать, что ее счастье быть возле вас. Да, Катя там тоскует без меня, но климат здешний... На! Чем от не климат? У дров да у рыбы. У Кати там должность. Это тоже можно письменное упражнение найти. Катя такая хрупкая, будь она хоть рюмочка хрустальная, она б здесь кофейком отпилась. Зима пошла на извод, наш Левушка все на исход. А свою принцессу все успокаивает. Здоров да благополучен. Мы с сестрицей взяли, да на семи или на восьми страницах вкратце и открыли этой Кате всю ужасную действительность. Ответ ждем. Она сама, как майский день, является. И знаете, действительно принцесса. Такой тип красоты парижанки, блондинка при черных бровях. При этом, ежели парижанкин тип, то лик неизбежно в толсту ощекоторен. Ну, у Кати, кроме добродетелей, ничего в лице не выражался. И одет просто, но с громадным вкусом, во все белое и во все черное. Мы с сестрицей портних не из последних в туалетах можем понимать. Боже, как они с Левой встретились! Конечно, может ли какой презент быть превосходнее сего? Даже нам с Хионьюшкой достался по несколько поцелуев. А багажу-то, дорога гостюшка, нехти, сколько привезла. Один чемодан, да и тот вертеном тряхнуть. Но не поспела на этот чемоданчик расстегнуть. Как сразу разговор на копылье поставил, какие в городе конторы и насколько личность многознающая в науках может найти упражнение. А мы с сестрицей не последние люди в городе. В деловых кругах знакомств и весь бомонд на вестях. Раскинули умом, да, несмотря на страшный недосуг, на другое же утро и порхнули в роскошный особняк купцов Маляхиных. Фирма «Маляхин и сын» преименитая, свои проходы и рыбой торговали. Об эту пору мы молодого Маляхина, супруги Настасьи Романни, шили гардероб домашний а-ля променад. Заказчицы обычно к нам являлись на примерку, но на сей раз мы сделали исключение в рассуждении застать домовладыку. И папенька, и сын дома оказались. Простодушно беседуя с заказчицей, расставляя свои коварные сети насчет новоприезжей особы, что где умна и прекрасна, как мечта, и на 12 языках поет и говорит —